Эпилог. Солнце было таким ярким, что не спасали даже черные, как ночь, полароиды. Глеб щурился, как коршун, вглядываясь в горизонт, где на белоснежном песке, у кромки лазурного моря, резвились его. «Слушай, да расслабься ты уже! Что ты над ней трясешься? Нормально все вон, смеется, аж сюда слышно!» Громов ненадолго отвлекся, бросив на Каримова недоверчивый взгляд из-под очков. «Кто бы говорил!» — фыркнул он и, наконец, действительно себя отпуская, откинулся на шезлонг. Закинул мощные руки за голову. «Хорошо. С каждым прожитым днем все лучше и лучше. И дело даже не в том, что греет солнышко, а в нескольких метрах шумит океан. Ему везде хорошо. И в промозглой зиме, и в слякотной весне, и в дождливой осени. Рядом с ней всегда и везде». «Ну и как оно, 50? А, Глебыч?» Глеб с ответом не торопился. Потянулся за запотевшим бокалом пива, сделал глоток, слезал с губ горькую пену. «Ты ведь скоро и сам узнаешь. Даже думать об этом не хочу». «Да брось. Какая разница, 50 или 40? «Дык ведь чем дальше, тем ближе конец». «И что? Все не зря ведь. Вон, посмотри, какое наследство оставим. В них и мы. А значит, мы вечны». Глеб снова посмотрел на полоску песка у воды, где его жена и дети, вместе с женой и детьми друга, похоже, приступили к строительству замка. «А ты философ. Вот уж не знал. Глядишь, и мемуары на пенсии напишешь». «Когда-то пенсия». С притворной тоской вздохнул Громов и улыбнулся, наблюдая, как от образовавшейся на песке кучи малой отделилась тоненькая фигура и застрочила что-то палочкой на песке. Напрягся и Амир. «А ведь говорила, что в отпуске не будет работать!» Возмутился он. Глеб рассмеялся. На звук обернулась Наташа и, придерживая одной рукой широкополую шляпу, нерешительно помахала ему рукой. Громов помахал в ответ и встал. «Пойдем, Амир Шамильевич. Похоже, строители замка потеряли в лице твоей жены одного добровольца. Пожалуй, им понадобятся лишние руки». «На песке!» «Она пишет свои чертовы формулы на песке!» — бормотал себе под нос Каримов, направляясь вслед за Громовым, чьи плечи все сильнее тряслись от едва сдерживаемого смеха. «Чёрт жёшь!» — притворно обиделся тот. «Она мне уже весь дом исписала! Клянусь! Вчера я обнаружил ее формулы на обоях в кухне! А ведь мы недавно только их переклеили!» «Сам клеил. А что? У меня хорошо получается». Наблюдая за приближением мужа, Наташа стряхнула песок с ладоней и улыбнулась. А вот жена Амира и вовсе не обратила на него никакого внимания. Все так же сосредоточенно царапая что-то на песке и не замечая, что стала объектом пристального внимания для нескольких пар смеющихся глаз. «Карина, что это с тетей Соней?» спросила 6-летняя Нина у своей взрослой подруги. Карина не сразу сумела отвести взгляд от Глеба. Смутилась. Растерянно посмотрела на девочку и неуверенно улыбнулась. «Наверное, совершает какое-то очередное очень важное открытие. Моя мама гений, знаешь ли». «Это значит, что она очень умная?» «Очень». «Даже умнее твоего папы?» Карина улыбнулась уже веселей. Бросила лукавый взгляд на отца, который наблюдал за ней, приподняв черную бровь. От необходимости отвечать Карину избавил старший из братьев. Амир младший. «Мама умнее всех. Пока...» Добавил задумчиво, нисколько не сомневаясь, что в скором времени сможет составить именитой матери достойную конкуренцию. Но ведь не зря же его IQ зашкаливал. «А у нас самый умный папа», вздохнула Ниночка. «Правда, Глеб?» Уточнила увозящегося в песке 5-летнего брата. Громов долго отговаривал жену от идеи назвать сына собственным именем. Но в некоторых моментах та проявляла поистине ослиное упрямство. И в конечном итоге Громов сдался. И следом за непоседливой Ниной родился у них Глеб Глебыч. «Правда», — согласился мальчик с сестрой и, высунув от усердия кончик языка, принялся, что есть сил, колотить лопаткой, равняя кривоватые стены башни. Глеб уселся рядом с сыном на песок, обнял жену и потерся губами о ее порозовевшее то ли от жары, то ли от его прикосновений плечико. Жарко? Нет. Хорошо. Не жалеешь, что преодолели полмира? Нет. Здесь чудесно. Наташа взяла пузырек с солнцезащитным кремом, выдавила на ладонь и принялась натирать мужа. Член в плавках дернулся, как по команде. Глеб закинул ногу на ногу. Но Наташа уже успела заметить его на нее реакцию. Улыбнулась. Склонила голову еще, но, не сдержавшись, быстро поцеловала его куда-то между ключиц. «Наташка!» – тихонько взвыл Громов. «Мне ж теперь тут до скончания века лежать попой кверху, чтоб не шокировать публику!» «А ты пойди искупайся. Остынь!» – смеясь предложила она. «Ура! И нас возьми! Мы тоже хотим!» – услышали последнюю фразу матери дети. «Минутку. Пусть у папы впитается крем». Оба отпрыска Каримовых, не желая оставаться на берегу, тоже вскочили и побежали уговаривать родителей искупаться. Кажется, только тогда Соня очнулась. Оторвалась от своих форм. Растерянно хлопнула глазами, окидывая взглядом исписанный пляж. Прикрыла ладонью рот и тихонечко рассмеялась. Все же не зря он, поддавшись на уговоры Амира, решил отмечать 50-летие здесь, на Карибах. И детям вместе было веселей, и Наташа с удовольствием общалась с Соней. Иногда Глеб переживал, что ее круг общения слишком узкий, что ей не хватает женского общества. А потом смотрел на абсолютно счастливое и умиротворенное лицо жены и отпускал все свои страхи. А вечером они сидели за большим столом под шатром у кромки моря и отмечали его юбилей. Амир вспоминал случаи из их жизни, озвучивал тосты и всячески развлекал их немногочисленную компанию, добровольно взяв на себя роль тамады. А сейчас слово предоставляется святой во всех отношениях женщине, скрутившей нашего одинокого волка в бараний рог. Наташенька, прошу! Глеб дернулся, желая вырулить ситуацию, зная, как Наташа не любит находиться в центре внимания, но не успел он сказать и слова, как та положила свою ладонь поверх его руки и одобряюще улыбнулась. Он чуть нахмурился, все же еще переживая о том, чего ей будет стоить публичная речь. Но жена его в который раз удивила. «Боюсь, Амир, после вашего красноречия мне уже осталось немного добавить». Мягко улыбнулась она. Амир оживился, бросил взгляд на Громова. «Она когда-нибудь перейдет на «ты»?» «Не думаю». Ухмыльнулся Глеб и снова перевел взгляд на жену. «Так что ты хотела добавить, милая?» «Пока не прозвучала только одна фраза. Нет, даже две». «Тогда давай по порядку». «Ладно. Но, во-первых, я очень и очень тебя люблю». Глеб сглотнул, кивнул головой. Он все еще иногда просыпался, не в силах поверить, что ему это все не приснилось. Что она в его жизни действительно есть. «Во-вторых, я хочу сказать, что не знаю еще одного такого человека. Ты исключительный, Глеб Громов. Нам всем очень повезло, что ты с нами случился». Ну ладно. На этой фразе он стал подтекать, как прохудившееся корыто. И, наверное, хорошо, что солнце клонилось к закату, и его слезы были не слишком видны. Хотя, с другой стороны, к черту, он их не стеснялся. «А в-третьих?» «Третьего не было, Наташ». «Пощади, я и так уже рыдаю, как кисейная барышня», — сгладил шуткой щемящий момент Громов. «А в-третьих, я хочу тебе сказать спасибо. За любовь, за детей и за себя. Ту, которой я рядом с тобой стала». Они потом еще долго сидели. Солнце опустилось за океан, на заднем плане шумели волны, и, заглушая их несмолкающий говор, звучал приглашенный на праздник оркестр. И они танцевали, и пили вино, и тихо над чем-то смеялись. А внутри него все звенели ее слова, разлетались по телу счастьем. Конец. От автора. Друзья, у некоторых героев этой книги есть свои истории. У Матвея, помощника Громова, мой папа – супергерой. У Амира Каримова, начальника Громова, притяжение. Присоединяйтесь.